Облаченный в галабию англичанин Р.Р. Медден много путешествовал по Ближнему Востоку в 1820-х годах. Его привело в ужас состояние Каира, опустошенного чумой и дизентерией. Цитата. «Я в растерянности, ибо не знаю, в каком уголке Большого Каира могу найти хотя бы следы былого величия», — записал он в дневнике. «Здесь нет ни одной приличной улицы. Великолепные мечети, отдельные из которых превосходят, по моему разумению, константинопольские храмы, стоят в тупиках или на грязных извилистых улочках, усыпанных гниющими фруктами и прочим мусором. Торговцы бросают негодный товар прямо под ноги прохожим. Первое, что изумляет чужестранца, попавшего в Каир, это нищета арабов и показная роскошь турок». Конец цитаты. Словам Медена вторит другой английский путешественник того времени Джеймс Уэбстер, который писал: «Половина горожан настолько грязна и ходит в таких лохмотьях, что в Англии их незамедлительно отправили бы на принудительные работы за непристойное поведение. Грязь поистине неописуемая. Узкие улочки завалены мусором, кругом клубится пыль, режет глаза, которые и без того болят от ослепительного света солнца». Конец цитаты. Уэбстер упоминает и об эпидемии чумы, страх перед которой никогда не покидает европейцев. «Счастлив тот человек, который уезжает отсюда, заразившись лишь чесоткой». Конец цитаты. «Эхо Парижа», страница 238. После отплытия французского экспедиционного корпуса в 1802 году к египтянам в известной степени вернулось чувство собственного достоинства. У страны появился новый лидер Мухаммад Али, чья мечеть в цитадели олицетворяла уверенность в собственных силах и процветание. В длинном перечне зданий и сооружений, построенных Али, помимо мечети, присутствуют фабрики, а также железные дороги и каналы. Он отправлял египтян в Европу с наказом побольше узнать о промышленной революции и сам предпринимал попытки индустриализировать Египет. Его сын и преемник Саид Паша повелел сажать хлопок. Эта культура по сей день остается одной из основных статей египетского экспорта, и именно благодаря ей существует такая отрасль, как изготовление одежды. Однако египетское промышленное чудо обычно связывают с именем наследника Саида Хидива Исмаила. Открытый в ноябре 1869 года Суэцкий канал обеспечил беспрепятственный проход кораблей большого водоизмещения из Средиземного моря в Индийский океан. С самого окончания постройки этот канал являлся жизненно необходимым для Великобритании, поскольку значительно сокращал морской путь в Индию. Торжественное открытие канала в присутствии императрицы Евгении сопровождалось различными церемониями, в его честь возводились новые дворцы, прокладывались бульвары и было даже построено новое здание оперы. Страница 239. Еще никогда центр Каира не подвергался столь радикальной перестройке всего лишь ради того, чтобы отпраздновать некое событие, пускай даже столь знаменательное. Так или иначе, в конце 1860-х годов Каир пережил практически полную реконструкцию, сопоставимую по масштабам с той, которая предпринимается сегодня в связи с Олимпийскими играми. В центре Каира до сих пор обнаруживаются следы этой реконструкции. Хидив Исмаил предполагал перестроить город по образу и подобию османовского Парижа. Эти строительные амбиции Хидива ярче всего проявились в бульваре Талаат-Гарб, проложенном в 1860-е годы. Широкий и прямой, с деревьями вдоль тротуаров и высокими многоквартирными домами, этот бульвар выглядит вполне парижским. Неудивительно, что Саймону Болдерстоуну, герою романа Оливии Мэнинг «Дерево опасностей», первой части Левантийской трилогии, молодому офицеру, попавшему в Каир в годы войны, показалось, будто он очутился в другом Париже, не совсем реальном, словно собранном наспех из кусочков и оставленном покрываться пылью. Улица, на которую по воле автора вышел Болдерстоун, носила имя Сулеймана Паши и вправду узнавала лучшие дни. Фасады домов покрывал вековой слой сажи, а деревьев, дающих благословенную тень, могло бы быть гораздо больше. Сегодня эта улица находится в центре торгового Каира. Бесчисленные магазины предлагают обувь, образующую затейливые конструкции в витринах, и одеждой западного стиля, в которую облачены манекены, прижатые друг к другу плотнее, чем пассажиры каирского метро. В одном месте фасады рубежа веков вдруг расступаются, чтобы освободить пространство для современного семиэтажного торгового комплекса, битком набитого эскалаторами, хромированными перилами, яркими огнями и все теми же обувью и одеждой, с целым подвальным этажом, отведенным под западный фастфуд, где посетители в перерывах между покупками поглощают бургеры и отсылают смски. Многие магазины на этой улице закрываются на дневную сиесту, чтобы открыться ранним вечером и работать до полуночи. Страница 240. Даже в 11 часов вечера на Талаат-Гарб не менее многолюдно, чем на Оксфорд-стрит в субботний полдень. Люди наслаждаются вечерним бризом, поедают мороженое и глазеют на витрины, озаренные вспышками неоновой рекламы. Эта улица всегда считалась частью европеизированного Каира, однако ее название скорее антиевропейское. Талаат-Гарб